Глава 29. Тень смерти. В полосу света шагнул Конт. Из дула его пистолета поднималась струйка дыма. Конан Дойла охватил страх. Он с самого начала подозревал этого человека. А ну, как они с Оскаром снова станут его новыми жертвами. Однако Конт сунул оружие обратно в кобуру. Он щелкнул каблуками и поприветствовал их кивком. — Значит, лорд Туэп есть мертвый? Уальд бросился к нему и стиснул его в объятиях. — Молодчина, Конт! Вы дважды наш спаситель! Конан Дойл замялся, но все-таки приблизился и пожал ему руку. — Да, спасибо, сэр, мы дважды перед вами в долгу. Взгляд из-под маски перепрыгивал с одного на другого. — Теперь все позади? — Да, слава богу, — промолвил Уайльд. И обернулся к другу. — Верно, Артур? Конан Дойл подошел к краю озера, поднял ворожейное зеркало и глянул в него. На минуту ему почудилось собственное неясное отражение. Он присоединился к остальным. — Увы, все еще впереди, — ответил он мрачно. Конан Дойл осторожно постучал в дверь Дэниела Дангласа Хьюма. «Это доктор Дойл!» — крикнул он. Не дождавшись ответа, вошел. Американец лежал на кровати, одетый, и смотрел прямо перед собой. «Я хотел поделиться новостями?» Молчание. Хьюм не шелохнулся. Тут Конан Дойл заметил остекленевший взгляд. Платок в руке весь в бурых пятнах, кровавая слюна стекала по щеке. Он потрогал сонную артерию. Пульс не бился. Восковая кожа на ощупь была, как лед. Шотландец осторожно закрыл глаза Хьюма. Уальд шагнул в комнату, став свидетелем неожиданной сцены. «Неужели он?» — Конан Дойл печально кивнул. «Да, он нас покинул». «Давно?» Час назад, или около того. Хьюм был ростом ниже Конан Дойла, но когда входил, словно заполнял собою все пространство, вот теперь он лежал, как колосс, свергнутый с пьедестала. Уальд встал рядом и положил руку на плечо друга. Он был неподражаем, да. Ирландец поморщился, понюхав воздух. Что за странный запах? Где-то горит... Конан Дойл тоже принюхался. Глаза его расширились. Порох! — А, ну да, — протянул Уальд и в замешательстве уставился на шотландца. — Какой еще порох? — Для пуль. Не отдавая себе отчет, он взял руку Хьюма. Казалось, холодный кулак что-то держит. Доктор рожал пальцы, преодолевая трупное окоченение. На ладони лежали две пули. Друзья изумленно переглянулись. «Вот куда они делись!» — воскликнул Уальд. «Да, его последнее чудо спасло жизнь леди Тракстон. Воистину, он был величайшим в мире экстрасенсом».